А утром старший сын, ни о чем не догадываясь, взвалил фальшивый стол на спину и пошел своей дорогой. К полудню пришел он в родной дом. Отец увидел сына и от радости не удержался, заплакал. Рассказал ему старший сын, где был, чему научился, а потом спросил. Отец, а где же коза? Эх, и не вспоминай лучше. Прогнал я ее. Да не печалься, отец. И показал свой столик. Ну, как, нравится? Ну, столик неплохой, только уж очень старенький. Того и гляди, развалится. Эх, знал бы ты, отец, что это за вещь. Ну, ладно, давай-ка соберем родных и знакомых и угостим их как следует. Сынок. Да ты шутишь? Чем же нам их угощать? А вот это уже моя забота. Обещаю тебе, что будет у нас такое угощение, пальчики оближешь. Да откуда же это возьмется? А вот с этого столика. Покачал отец головой, но в тот же вечер созвал полный дом гостей. Когда все собрались, старший сын вынес свой столик, попросил тишины и произнес. — Столик, накройся. Все смотрели на столик, но там было пусто. Старший крикнул еще раз, еще. Все напрасно, столик стоял пустой. Ах, как было стыдно! Гости посмеялись над парнем и ушли. А старший сын понял, что злодей-трактирщик подменил его столик. А отец ему говорит... Не печалься, сынок. Да бог с ним, с этим столиком. Ты ведь хорошему ремеслу научился. И всегда на кусок хлеба заработаешь. А больше нам и не надо. И остался старший сын дома. А тем временем средний сын был в учениках у мельника. Его усердие и трудолюбие очень понравились мельнику. И когда средний сын выучился ремеслу, мельник вывел из стойла серого ослика и сказал. «За твое усердие я даю тебе этого ослика. Береги его». Это непростой ослик. Он не будет возить тележки или же таскать мешки. А что же он будет делать-то? Сейчас увидишь. Мельник принес широкую скатерть, поставил на нее ослика и сказал. Брик-ле-брит! Серый ослик открыл рот, поднял хвостик, и тут изо рта и из-под хвостика посыпались на скатерть золотые монеты. Средний сын не мог поверить своему счастью и тут же решил поскорее вернуться домой и показать золотого ослика отцу и братьям. Поблагодарил он мельника за щедрый подарок и вместе с осликом отправился домой. И надо же такому случиться! Средний сын попал в тот самый трактир, где побывал его старший брат. Завел он ослика в хлев, запер его там и говорит трактирщику. «Хозяин! Можно мне приготовить что-нибудь повкуснее?» «О, можно, конечно. Но повкуснее, это значит, подороже». «Ну, пусть будет и подороже». И протянул хозяину две золотые монеты. А у того глаза так и загорелись. Взял монеты, вышел за дверь и думает. «Откуда? Откуда у парня золото? По виду совсем не богач. Надо бы за ним присмотреть. Приготовил трактирщик вкуснейший ужин, подал гостю, а после ужина спрашивает. Ну, как? Понравилась закусочка? Спасибо, хозяин. Спасибо. Лучше и быть не может. Ну, что ж, очень рад, что угодил. А только вот желт, что вы мне дали, маловато оказалось. Да, такой прекрасный ужин недешево стоит. И сколько я вам еще должен? Ну, еще бы 2 монетки. Это можно. Вы меня здесь подождите, я сейчас принесу. Взял парень скатерть и пошел в хлев. А жулик-хозяин потихоньку за ним подкрался к хлеву, глянул в щелочку и видит. Расстелил парень скатерть под осликом и сказал: «Брикле-брит!» И посыпалось из ослика, и спереди, и сзади чистое золото. Хозяин так и застыл. Глаз от золота отвести не может. Потом опомнился, тихонько выбрался из хлева и ждет парнишку, как ни в чем не бывало. А тот запер своего ослика, отдал хозяину деньги и улегся спать. А ночью хитрый трактирщик увел из хлева золотого ослика, а вместо него поставил обыкновенного серого осла. Утром средний сын забрал этого осла и вскоре добрался до дома. Отец и старший брат были очень рады встрече, а средний сын тут же велел собирать гостей и сказать, что каждый из них получит столько золота, сколько пожелает. Отец испугался. — Сынок, да где ж ты возьмешь столько золота? — А я попрошу у своего ослика. Он ведь у меня золотой. — Сынок, да ты здоров ли? Откуда у осла золото? А вот сейчас и узнаете. И вот собрались гости. Правда, лица у них были не очень радостные. Они еще не забыли историю со столиком. А средний сын прямо в комнате расстелил скатерть, завел на нее ослика и крикнул: «Брикле-брит!» Ослик, услышав незнакомое слово, открыл рот и поднял хвостик. Но никакого золота из него не посыпалось. Средний сын крикнул еще раз. Опять ничего. Вот был позор. Хуже не придумаешь. Вскоре узнали старшие сыновья, что их младший брат попал в ученики к токарю, и послали ему письмо. Написали о том, как злодей-трактирщик украл у них чудесный столик и золотого ослика. Когда младший получил письмо, он уже закончил свое обучение. Рассказал он токарю про своих братьев, про столик и ослика. А токарь ему говорит: «Ты был хорошим учеником, и я хочу сделать тебе подарок. Вот тебе мешок, а в нем дубинка. Если кто тебя обидит, ты только скажи: дубинка из мешка. Выскочит дубинка и будет дубасить твоего обидчика до тех пор, пока ты не скажешь: дубинка в мешок».